Ну, нет. Его не листопад назначил. Он избран членами профсоюза, тайным, прямым, всеобщим голосованием. Директору придется считаться с этим. Всеобщие трудности. За них завком не несет ответственности, сказал он тихо. У нас сотни заявлений. Разбираем в порядке очередности. Вот намечен ремонт Дома культуры. Делаем, что можем для семей фронтовиков, этим в первую, конечно, очередь, потому что это прямые иждивенцы завода. Листопада затрясло. «Слушайте», — сказал он, — «вы мне этого слова не говорите. На заводе нет иждивенцев, ни прямых, ни косвенных. Есть дети завода. Одни учатся, другие работают, но все они дети завода, все до единого». И потрудитесь обо всех заботиться. Это я вам говорю как член профсоюза, как ваш избиратель, которому вы обязаны отчетом. Понятно? Да как на вас положиться, заключил он, когда вы в своей собственной семье не можете позаботиться о парнишке, не можете дать ему лад. Чего другим от вас дожидаться? Тяжело ненавидеть человека, с которым приходится работать вместе. Это началось, когда жена листопада лежала в гробу. Уздечкин поймал себя тогда на подлой мысли, что вот где и у листопада такое же горе, вот и у листопада жена умерла. Есть же все-таки на свете справедливость. Он ужаснулся этой мысли, прогнал ее, постарался забыть. Но больное самолюбие, а листопад его не щадил, раздражалось изо дня в день. Организм отказывался бороться с этой болезнью. Силы падали. Уздечкин вышел от листопада в состоянии мертвенной усталости и нервного оцепенения. Листопад сказал начальнику соцбыта: «Съездите в Юнгородок, осмотрите дома, представьте смету на ремонт. И не так ремонтировать, чтобы главные дыры заткнуть», — добавил он, засверкав глазами, «а так, как бы вы отремонтировали собственную квартиру». Глава шестая. Тетрадки. У покойной Клавдии жизнь была коротенькая, но событий в ней было порядочно. Накануне войны Клавдия перешла в 10 класс. Ей шили белое платье. Она завелась у парикмахера и первый раз в жизни сделала маникюр. В школе был вечер. Строгий учитель математики пригласил Клавдию на вальс и говорил ей «вы». Она поняла, что она уже взрослая, но все-таки робела перед ним по-прежнему. Отец и мать пришли на вечер празднично одетые. Мать в пестреньком платье с кружевным бантом у ворота сидела гордая и торжественная. Клавдия не знала, что ей делать дальше. «Самое хорошее для женщины, — говорила мать, — выйти замуж и растить детей». Но Клавдии еще не хотелось замуж. «Пускай, пускай учится, — говорил отец, — пускай подольше длится ее золотое детство». Но Клавдии и учиться не особенно хотелось. Прежде всего, хотелось хорошенько выспаться после экзаменов. Потом съездить с девочками и мальчиками в Терейоке. Эту прогулку они задумали еще во время экзаменов. И вот ранним утром 22 июня они поехали в Терейоке. Утро было холодное, они озябли в поезде, а к полудню стало очень жарко. Они пришли в лес и сели завтракать, и сразу съели всю еду, взятую из дому на целый день. Потом отправились бродить. И Клавдия всегда вспоминала эту прогулку с улыбкой. Как было хорошо, как ни о чем не думала с трудным, сколько было смешного. Нагулявшись, пришли на станцию. Проголодались, как звери, но денег у них хватило только на мороженое. Смеясь, они покупали мороженое и вдруг увидели, что продавщица плачет. Они притихли, а Клавдия спросила: «Что с вами? Почему вы плачете?» Женщина вытерла слезы и сказала сердито: «С вас 3 рубля 50 копеек».